59. Но Плафта эти доводы не убедили, потому ли что он не рассчитывал, чтобы ему, безоружному и изгнаннику, кто-либо оказал помощь, или ему было не по душе тешить себя сомнительными надеждами, или, наконец, из любви к жене и детям, ибо он считал, что Принцепс отнесется к ним более милостиво, если не будет раздражен оказанным сопротивлением. Иные передают, что Плафт получил от тестя второе письмо, в котором тот сообщал, что угроза миновала, что философы Керан, родом грек, и Музони, Туск, советовали ему предпочесть мужественную смерть жизни в неуверенности и страхе. Известно, что он был застигнут убийцами в полдень, раздевшимся для телесных упражнений. Таким и поразил его центурион в присутствии евнуха Пелагона, которому Нерон подчинил центуриона с манипулом, как телохранителей при царском уполномоченном. Голова убитого была доставлена в Рим. Посмотрев на нее, я передам подлинные слова Принцепса, Нерон сказал: «Зачем?» Многоточие, смотри примечание 33, и, избавившись от страха, принимает меры для ускорения отложенной из-за опасений этого рода свадьбы с Поппеей и удаления от себя своей супруги Октавии, которая, сколь скромно и незаметно не держала себя, тяготила его, как постоянное напоминание об отце и вследствие расположения к ней народа. Примечание 33. В этом месте в рукописи незначительный пропуск. По Диону Кассию Нерон якобы сказал: «И ты, Нерон, боялся носатого человека». Конец примечания. Сенату он направляет письмо, в котором не признается в умерщвлении Сулы и Плафта и говорит только о том, что хотя они оба и исполнены мятежного духа, он зорко следит за безопасностью государства. На этом основании сенаторы определили назначить молебствие и исключить Сулу и Плафта из состава сената. Издевательство еще более гнусное, чем самое злодеяние.